Только из братьев семитов здесь один я. Остальные — гои. Хопочка у нас уральских кровей, а наш новый сосед Кир Бельмесов вообще не разбери пойми. Наполовину финн, наполовину калмык — адская смесь. Подтверждение Гошиных слов новый сосед приветливо оскалил острые зубы. «Он теперь в башне живет», — продолжил Гоша. «А как же Маруся?» «Съехала Маруся. На какой-то военный завод перешла в той же должности. Зарплата, говорит, вдвое больше, общежитие новое со всеми удобствами». «Ясно». Нилу стало жалко, что Маруся съехала. Идеальная была соседка, смирная, незаметная, присутствием своим не докучала. «Каков еще этот будет?» «Нил Баринцев», — представился он и протянул руку. Кир Бельмесов оскалился еще шире, взял протянутую руку, долго рассматривал ее, качая головой и не выпуская. «Ты не удивляйся», — сказал Гоша. «Бельмесов — человек особенный, потомок шаманов и колдунов». Бельмесов с важным видом кивнул. «Он что, не мой?» — недоуменно спросил Нил. «Нет, не мой. Просто молчальник. Он убежден, что слово обладает магической силой и, посвященный в тайны, не имеет права тратить ее впустую». Бельмесов вновь кивнул. Нил вгляделся в его лицо. «Необычное лицо. Сильно напоминает кого-то. Если убрать со лба мелкие белые кудряшки, то получится... получится древнегреческий философ Сократ. Вот кто получится. Лицо мудреца, сатира и дегенерата одновременно». «Ладно, ты давай ешь, пей», — распорядился Гоша. «Бельмесов, уступи человеку место». Нил попробовал было возразить, но Бельмесов жестом показал, что все нормально, и, прихватив икру, проворно пересел на диван. Гоша пододвинул к Нилу нетронутую банку икры и чайную ложку, до краев налил шампанского в пол-литровую чайную кружку с отбитой ручкой. «С хлебом напряг», — предупредил он. «Мацу будешь?» Нил кивнул, и Гоша с оглушительным хрустом отломил изрядный кусок от большого пласта. «А вы как же?» — спросил Нил, показывая на шампанское. «Мне в одиночку пить?» «У нас уж часа четыре, как вольный стол», — сказал Гоша. «Кто, когда хочет, тот и наливает». «Хопа, Бельмесов, вам как?» Оба дружно покачали головами. «А я, пожалуй, за компанию». Он налил себе впустую майонезную банку. «Ну, будем». Они чокнулись. Нил пригубил шампанского и неожиданно для самого себя сказал: «Ох, Гоша, Гоша, знаешь, а мне ведь будет не хватать твоей нахальной жидовской морды». Гоша рассмеялся. «Меня оплакать не спеши, ты погоди немного». «И что сие должно обозначать?» «Да так, есть мыслишка. Знаешь, я не сильно рвусь снова сажать себе на шею весь кагал, снова спать на раскладушке за ширмочкой, разговаривать шепотом, ходить на цирлах, вечно выслушивать упреки и наставления. Мне через год тридцатник стукнет. Башка и руки, откуда надо, растут. Зарабатываю, дай бог, в праздник. А что имею? А ты знаешь, что я свой кожаный пиджак год держал на работе в шкафчике, чтобы семейство не начало на плешь капать?» Зачем, мол, на себя бабки тратишь? В семью не несешь. Мне это надо? Не сильно. Так ты что же, остаешься?